покачиваясь из стороны в сторону, как лодка, Харриер поднимался вертикально вверх. Мария даже не знала, что самолеты могут так летать. Она подумала, что если закрыть глаза, будет не так страшно. Но любопытство оказалось сильнее страха, и меньше чем через минуту она снова их открыла. Первым, что она увидела, открыв глаза, было наезжающее прямо на нее окно. Оно было настолько близко, что Мария отчетливо увидела на экране работающего в комнате телевизора танк, который поворачивал пушку в ее сторону. Танк на экране выстрелил, и в ту же секунду самолет сильно наклонился и поплыл прочь от стены. Чуть не съехавшая на крыло Мария завизжала от страха, но самолет быстро выровнялся. «Держись за антенну!» — крикнул Шварценеггер, высовываясь из кабины и махая рукой. Мария опустила глаза. Прямо перед ней из фюзеляжа торчал продолговатый металлический предмет с круглым утолщением на конце. Было непонятно, как она не заметила его раньше. Он походил на короткое и узкое вертикальное крыло и сразу вызвал у Марии нескромные ассоциации, хотя его размер был значительно больше, чем встречается в реальной жизни. От одного взгляда на этот мощный выступ страх в ее душе сменился радостным воодушевлением, которого ей так не хватало со всеми этими утомленными Мигелями, немытыми Ленями и пьяненькими Иванами. Тут все было совсем иначе. Круглое утолщение на конце антенны было покрыто маленькими дырочками, что слегка напоминало душевой кран и одновременно заставляло думать о неземных формах жизни и любви. Мария показала на него пальцем и вопросительно поглядела на Шварценеггера. Тот кивнул, широко улыбнулся, и на его зубах засверкало солнце. Мария подумала, что то, что происходит с ней сейчас, — исполнение ее детской мечты. В каком-то фильме она подолгу просиживала над сказками, разглядывая рисунки и воображая себя летящей в небе на спине дракона или огромной птицы. И теперь это действительно с ней происходило. «Может быть, не совсем это, но...» — подумала она, кладя ладонь на стальной выступ антенны. «Мечты всегда сбываются иначе, чем мы ожидаем». Самолет чуть накренился, и Мария заметила, что это произошло в явной связи с тем, что она прикоснулась к антенне. Причем движение самолета показалось ей каким-то удивительно одушевленным, словно бы антенна была самой чувствительной его частью. Мария провела по стальному стержню рукой и сжала его верхнюю часть в кулаке. Харриер нервно качнул крыльями и поднялся еще на несколько метров. Мария подумала, что самолет ведет себя совсем как привязанный к кровати мужчина, который не может заключить ее в объятия и в состоянии только дергаться всем телом. Сходство усиливалось тем, что она сидела как раз за крыльями, которые походили на раскинутые в стороны ноги, невероятно мускулистые, но не способные пошевелиться. Это было занятно, но все-таки слишком замысловато. Мария предпочла бы, чтобы вместо этой огромной стальной птицы в пустом пространстве между гаражами нашлась самая обычная раскладушка. Но со Шварценеггером, подумала она, и не могло быть иначе. Она поглядела на кабину. В ней мало что было видно, потому что на стекле отражалось солнце. Кажется, он сидел в своем кресле и чуть водил головой из стороны в сторону в такт движением ее руки. «А вот у этого робота в кино», — подумала Мария, кладя на антенну вторую руку, который был сделан из металла и мог как угодно менять свою форму, какой у него, интересно, был? Наверное, какой угодно? Самолет, между тем, поднимался все выше. Крыши домов остались далеко внизу, и перед Марией открылась величественная панорама Москвы. Повсюду блестели купола церквей, и город из-за этого казался огромной косухой, густо усыпанной бессмысленными заклепками. Дыма над Москвой было гораздо меньше, чем Марии казалось, когда она шла по набережной. Кое-где он действительно поднимался над домами, но не всегда было понятно, что это. Пожар, выброс из заводских труб или просто низкие облака. Несмотря на полное безобразие каждой из составных частей, общий вид города был чрезвычайно красив, но источник этой красоты был непонятен. «С Россией всегда так», — подумала Мария, водя руками по холодной стали. «Любуешься и плачешь, а присмотришься к тому, чем любуешься, так и вырвать может». Вдруг самолет дернулся под ней, и она почувствовала, что верхняя часть стержня как-то странно болтается в ее ладони. Она отдернула руки, и сразу же металлический набалдашник с дырочками отвалился от антенны, ударился о фюзеляж и полетел вниз. А от былой мощи осталась короткая трубка с резьбой на конце, из которой торчали два перекрученных оборванных провода – синий и красный. Мария перевела взгляд на кабину. За стеклом был виден неподвижный белобрысый затылок Шварценеггера. Сначала Мария подумала, что он ничего не заметил. Потом ей пришло в голову, что он в обмороке. Она растерянно поглядела по сторонам, заметила, что нос самолета медленно и как-то неуверенно поворачивается. Ее догадка мгновенно переросла в уверенность. Почти не соображая, что она делает, она перевалилась с фюзеляжа на плоскую площадку между крыльями, при этом обрубок антенны порвал ей куртку и поползла к кабине. Фонарь был открыт. Лежа на крыле, Мария приподнялась и закричала: «Арни! Арни!» Но ответа не было. Она опасливо встала на четвереньки и увидела его затылок с дрожащей на ветру прядью. «Арни! Арни!» Еще раз позвала она. Шварценеггер повернул к ней голову. «Слава богу!» — вырвалось у Марии. Шварценеггер снял очки. Его левый глаз был чуть сощурен и выражал очень ясную и одновременно неизмеримо сложную гамму чувств, среди которых были смешанные в строгой пропорции жизнелюбие, сила, здоровая любовь к детям, моральная поддержка американского автомобилестроения в его нелегкой схватке с Японией, признание прав сексуальных меньшинств, легкая ирония по поводу феминизма и спокойное осознание того, что демократия и иудео-христианские ценности в конце концов победят все зло в этом мире. Но его правый глаз был совсем иным. Это даже сложно было назвать глазом. Из развороченной глазницы с засохшими потеками крови на Марию смотрела похожая на большое бельмо круглая стеклянная линза в сложном металлическом держателе, к которому из-под кожи шли тонкие провода. Из самого центра этой линзы бил луч ослепительного красного света. Мария заметила это, когда луч попал ей в глаза. Шварценеггер улыбнулся. При этом левая часть его лица выразила то, что и положено выражать лицу Арнольда Шварценеггера при улыбке. Что-то неуловимо лукавое и как бы мальчишеское. Такое, что сразу становилось понятно, ничего плохого этот человек никогда не сделает. А если и убьет нескольких мудаков, то только после того, как камера несколько раз и под разными углами убедительно зафиксирует их беспредельную низость. Но улыбка затронула только левую часть его лица. Правая же осталась совершенно неизменной, холодной, внимательной и страшной. «Арнольд!» — растерянно сказала Мария, поднимаясь на ноги. «Арнольд, зачем ты? Перестань!» Но Шварценеггер не ответил, а в следующий момент самолет резко накренился, и Мария покатилась вниз по его крылу. По дороге она несколько раз ударилась лицом о какие-то выступы, а потом из-под нее исчезла всякая опора. Она решила, что падает вниз, и зажмурила глаза, чтобы не видеть летящих на нее деревьев и крыш. Но прошло несколько секунд, и ничего не случилось. Мария заметила, что двигатель по-прежнему ревет совсем рядом, и приоткрыла глаза. Оказалось, что она висит под крылом. Капюшон ее куртки зацепился за какой-то оперенный выступ, в котором она с трудом узнала ракету. Ракета своей расширяющейся головной частью немного напоминала антенну, с которой она имела дело несколько минут назад. Увидев это, она решила, что Шварценеггер попросту продолжает свои любовные игры. Но это уже было слишком. У нее на лице наверняка было несколько синяков, а из разбитых губ в рот сочилась кровь. «Арнольд!» — закричала она, отмахивая руками, чтобы развернуться лицом к кабине. «Прекрати! Я так не хочу! Слышишь? Я так не хочу!» Наконец ей удалось увидеть кабину и улыбающееся лицо Шварценеггера. «Я не хочу так, слышишь? Так как ты хочешь, мне больно!» «No?» — переспросил он. «Нет! Нет, нет!» «Окей», — сказал Шварценеггер. You are fired. В следующий момент его лицо рванулось назад, и невообразимая сила понесла Марию прочь от самолета, который за несколько секунд превратился в крохотную серебряную птицу, соединенную с ней длинным шлейфом дыма. Мария повернула лицо вперед и увидела наплывающий на нее шпиль Останкинской телебашни. Утолщение на ее средней части быстро росло в размерах, и за миг до удара Мария ясно увидела каких-то людей в белых рубашках и галстуках, сидящих за столом и изумленно глядящих на нее сквозь толстое стекло. Зазвенел разбившийся стакан, затем что-то тяжелое упало на пол, и стал слышен громкий плач. «Осторожнее, осторожнее», — сказал Тимур Тимурович. «Вот так, да, да». Поняв, что продолжения не будет, я открыл глаза. Я уже мог кое-как видеть. То, что находилось возле меня, было ясно различимо, но более удаленные предметы расплывались. А общая перспектива была такой, словно я находился внутри большого елочного шара, на стенках которого был намалеван окружающий мир. Прямо надо мной двумя утесами возвышались Тимур Тимурович и полковник Смирнов. «Да», — сказал кто-то в углу. «Вот так и познакомились Арнольд Шварценеггер и просто Мария». «Я бы обратил внимание», — прокашлявшись, сказал Тимуру Тимуровичу полковник Смирнов, «на четко выраженный фаллический характер того, что пациенту постоянно мерещится хуй. Заметили? То антенна, то ракета, то Останкинская башня». «Вы, военные, слишком прямолинейные», — отозвался Тимур Тимурович. «Не все так просто. Как говорится, умом Россию не понять, но и к сексуальному неврозу тоже не свести. Так что не будем спешить. Важно то, что налицо катарсический эффект, хотя и в ослабленной форме». «Да», — согласился полковник. «Даже стул сломался». «Именно», — сказал Тимур Тимурович. «Когда заблокированный патологический материал выходит на поверхность сознания, он преодолевает сильное сопротивление. Поэтому часто бывают видения катастроф, всяких столкновений, вот как сейчас. Самый верный признак того, что мы движемся в верном направлении». «А может, это от контузии?» — сказал полковник. «От какой контузии? А я вам разве не говорил, в чем дело? Понимаете ли, когда по Белому дому стреляли, несколько снарядов пролетело насквозь через окна. Так вот, один попал прямо в квартиру, где в это время...» Полковник склонился к Тимуру Тимуровичу и что-то зашептал ему на ухо. «Ну и понятно», — долетали до меня отдельные слова. «Все в дребезге. Сначала вместе с трупами засекретили, а потом смотрим, шевелится. Потрясение, конечно, сильнейшее». «Так что ж вы молчали столько времени, батенька? Это ведь всю картину меняет», — укоризненно сказал Тимур Тимурович. «А я тут бьюсь, бьюсь». Он наклонился надо мной, двумя толстыми пальцами оттянул мне веко и заглянул в глаз. «А вы как?» «Даже не знаю», — ответил я. «Это, конечно, не самое интересное видение в моей жизни, но я, как бы это сказать... Я нахожу занятной ту сновидческую легкость, с которой на несколько минут получил прописку в реальности этот бред». «Видали?» — повернулся Тимур Тимурович к полковнику Смирнову. Тот молча кивнул. «Я, родной мой, интересовался не вашим мнением, а вашим самочувствием», — сказал Тимур Тимурович. «Я чувствую себя хорошо, благодарю вас», — ответил я. «Вот только хочется спать». Это было чистой правдой. «Так поспите», — он повернулся ко мне спиной. «Завтра утром», — сказал он невидимой нянечке, «пожалуйста, сделайте Петру 4 кубика таурипама прямо перед водными процедурами». «Радио можно включить?» — спросил тихий голос из-за угла. Тимур Тимурович щелкнул какой-то кнопкой на стене, взял военного под руку и повел к выходу. Я закрыл глаза и понял, что открыть их опять буду уже не в силах. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Как только из репродуктора вылетело последнее слово, в палате раздался шум какой-то суматохи. «Держите, Сердюка!» — закричал голос над самым моим ухом. «Кто это про журавлей завел? Забыли, что ли?» «Ты ж сам включить попросил!» — ответил другой голос. «Сейчас переключим!» «Прошло ли время?» — спросил с потолка вкрадчивый голос. «Когда российская поп-музыка была синонимом чего-то провинциального. Судите сами. Воспаление придатков — редкая для России чисто женская группа. Полный комплект их сценического оборудования весит столько же, сколько танк Т-90. Кроме того, в их составе одни лесбиянки, две из которых инфицированы английским стрептококком. Несмотря на эти ультрасовременные черты, воспаление придатков играет в основном классическую музыку, правда, в своей интерпретации. Сейчас вы услышите, что девчата сделали из мелодии австрийского композитора Моцарта, которого многие наши слушатели знают по фильму Формана и одноименному австрийскому ликеру, оптовыми поставками которого занимается наш спонсор фирма «Третий глаз». Заиграла дикая музыка, похожая на завывание метели в тюремной трубе. Слава богу, я был уже в забытии. Сначала меня одолевали тяжелые мысли о происходящем, а потом привиделся короткий кошмар про американца в черных очках, который как бы продолжал историю, рассказанную этой несчастной. Американец посадил свой самолет во дворе, облил откуда-то взявшимся керосином и поджег. В огонь полетели малиновый пиджак, черные очки и канареечные брюки, а сам американец остался в крохотных плавках. Поигрывая великолепно развитыми мышцами, он долго искал что-то в кустах, но так и не нашел. Затем в моем сне был провал, а когда я увидел его опять, он уже был, страшно сказать, беременным. Видимо, встреча с Марией не прошла для него даром. К этому моменту он успел превратиться в пугающую металлическую фигуру с условным лицом, и на его вздувшемся животе яростно сверкало солнце.